Часть вторая. Если бы у Кефар не было Райнера, если бы тогда она приняла чувство Рефала, возможно, она могла бы достичь блаженства. «Извини, ты помог мне во многих вопросах, верно?» А Рефал снова рассмеялся. «А, защита красивых женщин – это миссия мужчин!» Кефар рассмеялась. «Да, ты очень статный». «Я ж говорил, тогда попробуй в меня влюбиться!» «Нет». «Эх, односторонняя любовь так трудна!» Сказал Рефал, нахмурившись, будто он был обеспокоен. Кефар снова засмеялась. «Ну вот снова. Кто-то вроде тебя должен купаться в женской любви». На что он просто ответил. «Я устал от этого». «Такой извращенный человек. Я ненавижу их больше всего». С этими словами Кефар рассмеялась. Разговоры с Рефалом бессознательно приняли такой оборот. Находясь рядом с ним, даже если она думала о чем-то грустном, она бессознательно смеялась. «Сострадательно не я. Это ты. Почему ты это сказала?» На сей раз Рефал действительно выглядел непонимающим, когда он задал этот вопрос. Этот человек был действительно... «А, неважно. Тогда что ты делаешь сегодня? Зачем ты пришел? В любом случае, я ничего не расскажу о Райнере». Рефал кивнул, как будто ожидал этого. «Нет, я оставлю вопрос о Райнере, потому что еще один из наших товарищей, у кого был с ним прямой контакт, вернулся». «А?» Кефар не смогла сдержать возглас. «У кого-то был прямой контакт с Райнером?» «С Райнером». «А, ты обеспокоена?» «Я очень обеспокоена». Рефал продемонстрировал явно несчастное выражение. «Как только упоминается имя Райнера, ты становишься такой прямолинейной, как раздражает». «Разве ты не так же прямо, как твои красивые слова? Но какова ситуация? Тогда, поскольку ты знаешь о Райнере, зачем ты здесь?» Рефал скривился. Его лицо выражало недовольство. «Что случилось?» «Помогать женщине, которая мне нравится, встретиться с другим мужчиной, который ей нравится. Я думаю, как мужчина делать это действительно...» Мгновение Кефар не могла понять смысл его слов, скрыты за этим предложением. «А? Это значит, женщина, которая нравится Рефалу, исходя из содержания нашего разговора до этого момента, это должна быть я? И другой мужчина, который мне нравится, это... Ты хочешь сказать, что хочешь, чтобы я отправилась к Райнеру?» Сказала Кефар, а Рефал на какое-то время погрузился в тишину, словно размышляя о чем-то, а потом сказал. «Я думаю, я оставлю это». «Ты не можешь это игнорировать? Объясни вещи ясно». «Вещи? Верно?» «Это займет много времени». «А ты хочешь рассказать?» Кефар спросила удивленно, а Рефал поднял голову, чтобы взглянуть на потолок пещеры, как будто обдумывая что-то еще. Тогда он поставил свечу, что была в его руке, на пол, садясь. «Тогда с чего мне начать?» Да, была огромная куча вещей, которые она хотела спросить у него, услышать его ответ. Но самое главное... «Во-первых, я хочу узнать, почему ты вдруг захотел, чтобы я увиделась с Райнером. Что с ним случилось?» Рефал на мгновение застыл, словно снова размышлял, а затем сказал. «Что случилось?» «Нет, было бы странно сказать, что с ним случилось. Потому что с самого момента его рождения на него были наложены огромные обязательства». «Огромные обязательства». Эти слова заставили Кефар вспомнить лицо Райнера. Всегда такое немотивированное, но сострадательное. Грустное выражение, словно он отказался от всего, было скрыто под ним. Она вспомнила, что он сказал ей. «Потому что я монстр». Затем... «Огромные обязательства. Ты имеешь в виду альфа-стигму?» «Такого рода вещи не числятся в огромных обязательствах. Потому что обладатели альфа-стигмы обычно умирают», сказал он, и Кефар на такие слова подозрительно склонила голову. «Я не знаю, о чем ты говоришь. Ты имеешь в виду, Райнер не умрет так легко?» «Он не умрет. Или я должен сказать, если это продолжится, то человек по имени Райнер будет вовлечен в нечто более страшное, чем смерть. Потому что король той страны уже начал меняться. Дверь черного героя на юге вот-вот откроется. Райнера используют как ключ. Тот, кто будет использован в качестве жертвоприношения двери, будет поглощен. Он будет жить в муках боли, бессмертный. Способ спастись для него – умереть, прежде чем он будет поглощен, или дождаться нас, чтобы спасти его». «Подожди, это слишком внезапно. Я даже не могу понять, что ты такое говоришь. А демон? Жертвоприношение? Что?» Проще говоря, его предаст король Роланда. Тогда Рейнер попадет в ад, который хуже смерти. Но до этого... Я же сказала тебе подождать. О чем ты говоришь? Я не понимаю. Его предаст король Роланда? Да. Кого предаст? Я говорю об этом человеке по имени Рейнер. А, но... Она была окончательно сбита с толку. Что сказал Рифал? Король Роланда? Разве это не Сион? Но Сион не должен предать Рейнера. Что происходит в Роланде? Рифал встал и сделал шаг к ней. Затем он высвободил цепи, стягивающие её запястье, и в то же время продолжил. То, что происходит в Роланде сейчас, это та же история, что и в легендах прошлого. История предательства и отчаяния. Она действительно не знала, о чем он говорит. Да, отчаяние слишком глубокое. Она не понимала. Понимала лишь, что это что-то очень важное. В этот момент Рифал сказал... «Итак, перед этим, Кефар, я хочу, чтобы ты привела его сюда из Роланда». «Мне привести Рейнера?» Рифал кивнул, но в конце он добавил. «Я хочу, чтобы ты спасла Рейнера от рук монстра на юге, Сиона Астала». «Я спасу Рейнера». «Спасу Рейнера?» Кефар задрожала. Отчаяние было слишком глубоким, тьма открыла свою пасть. Место событий снова переместилось обратно на юг, Империя Роланд. Красивый особняк, скрытый в дикой местности. Но он не казался особняком дворянина, оно было явно меньше, но было бы неверно назвать этот тип дома обычным домом. Лирал Лютолу стоял в одной из комнат этого дома, сотни солдат расположились за окном. Он это увидел. Я знал, что рано или поздно все так обернется. Он лишь пожал плечами. Он засунул в сумку несколько важных бумаг, а затем поправил одежду перед зеркалом. Шелковый черный костюм – это была одежда, которая нравилась ему больше всего. Его жена выбрала эту одежду для него в прошлом. Он должен уйти отсюда прямо сейчас. Как только он подумал об этом... Стук-стук-стук, кто-то мягко постучался в дверь комнаты. «Кто это?» Тогда невероятно холодный и мрачный голос ответил из-за двери. «Это генерал-лейтенант Миран Фруаде». «Миран Фруаде». Лейрал усмехнулся на эти слова. «Удивительно. Кажется, тебя тоже соблазнила тьма Роланда. Люди действительно животные, двигающиеся группами». «Хелфорд Миран. Потомок святого рыцаря Мирана». Лейрал продолжал улыбаться, спрашивая. «Какое дело у тебя ко мне?» Затем мрачный голос, который ничуть не звучал, как голос потомка святого рыцаря, раздался из-за двери. «Я думаю, ваше превосходительство должно исчезнуть». «Зачем?» В этот момент дверь была разрушена большим черным зверем, а следом медленно появился мужчина. Длинные прямые черные волосы, худощавое тело, и хотя его лицо было красиво, но аура, которой должен обладать человек, не ощущалась, как будто лицо было заморожено. Мужчина сказал, «Чтобы ты не убил Рейнера Люта, до того, как его величество отобедает». «Ха, это приказы Сиона Астала?» Но уголки алых губ Фруаде поползли в стороны. Демонстрируя намек на улыбку, он ответил. «Это уже не имеет никакого отношения к делу. Давайте остановим вздор на этом. Пожалуйста, умрите!» Сказав это, он поднял руку. Черное кольцо было на его указательном пальце. Вероятно, это было кольцо Темного Императора. Темный Император. «Ты не можешь меня убить!» Улыбка появилась на лице Фруаде. «Так ли это? Исходя из твоей силы, ты не можешь ударить меня. Но если я не попытаюсь, кто знает?» «Я знаю. Тогда позволь мне попробовать. Тьма...» Лирал поднял руку одновременно с движением Фруаде. Затем... «Арте, Айрер, Арла». Он начал повторять древние слова, но его запястье было чем-то сковано. «Что это?» Присмотревшись, стали видны несколько ниток, настолько тонкие, что почти невозможно было увидеть. Они обернулись вокруг его руки. «Это не тела, что ли? Есть и другие враги?» Он посмотрел в сторону, откуда появились нити, тогда он увидел там двух человек. Одному из них было примерно 24-25 лет, он был стройным и высоким, еще молод, но его волосы были белыми. Именно этот человек использовал нити Ластеля. Но глаза Лейрала остановились на фигуре другого человека. Контуры его лица были резкими, на лицо светились ум и горькое выражение. Вероятно, он был лет на 10 моложе Лейрала. Лейрал знал это лицо, хмурящее брови. «Рахель Миллер». И так Рахель сказал, как бы отвечая на свой вопрос. «Призрак Роланда должен исчезнуть. Умри!» «Призрак Роланда». Фродо взмахнул своим кольцом. «Тьма, явись!» В этот момент появились черные звери, атаковавшие Лейрала, но Лейрал все еще улыбался. «Потому что теми, кто умрет, теми, которые умрет, будете... вы все!» Итак, начались до жути темные дни Роланда. Конец 10-й книги. Читал Адреналин.